«Что тебе здесь нужно?» — спросила она, сделав неверный шаг в мою сторону. «Я только хотел тебе сказать, что не могу починить твою машину». Она бросила быстрый взгляд на каминные часы, и на лице ее отразилась паника. «Уходи, попытайся еще!» — крикнула она. «Почему ты вообще пришел сюда? Займись своей работой!» Я подошел к камину, и мой взгляд упал на тяжелый бюст Данте, стоящий на каминной полке. Пожалуй, он подойдет еще больше, чем мешок с песком. «Я не могу сделать невозможного», — ответил я. «Сейчас же вернись к работе!» «Не хочется. Я поеду сейчас в Стреза. У меня свидание с одним другом. Тебе придется взять машину Вичи, если уж это так важно». Лаура, как завороженная, смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Я ясно читал ее мысли. «Через 3 минуты сюда должен прийти Беллини, и мы столкнемся с ним нос к носу. Его нужно задержать». Лаура быстро повернулась к радиоприемнику. Если она его выключит, Беллини повернет назад. Однако она не успела дотронуться до ручки, потому что я схватил ее за плечо и оттолкнул. «Не думай, что тебе удастся убить Валерию», — сказал я. «В тот вечер ты выболтала свой страшный план не только Бруно, но и мне. Я был тогда не в Милане, а на веранде рядом. Мне известно все». Лаура смотрела на меня с лицом, искаженным яростью. Вдруг она заметила, что я в перчатках и держу бюст Данте. Наши глаза встретились. В эти последние секунды она поняла, что ее ждет. Ее алый рот приоткрылся для крика о помощи, а глаза злобно заблестели. Как тигрица, попавшая в ловушку, Лаура набросилась на меня. Я изо всех сил ударил ее в висок. Она пошатнулась и судорожно вцепилась мне в рубашку, чтобы не упасть. Я отбросил Лауру от себя. Она упала навзничь и застыла. Я стоял над ней, переводя дух. По лицу у меня струился пот и слепил меня. И без проверки было ясно, что Лаура мертва. Так лежать могла только мертвая. Еще пару секунд я стоял над ней, тяжело дыша. Потом, собравшись силами, я нагнулся и снял с шеи жемчуг, стараясь не смотреть на струившуюся из виска кровь. Затем, спотыкаясь, спустился вниз. Над горами стояла луна и бросала свой нежный свет на гладь озера. Прислонившись к двери, я смотрел на воду. В отдалении, может быть, метров 400, я увидел лодку Беллини, направляющуюся к берегу. Он опоздал, несмотря на все свои обещания. Мне было плохо, ноги дрожали, и сердце колотилось, как молот. Я предпочел бы, скорее всего, удрать. Мысль, что мне предстоит встреча с Беллини, наводила на меня ужас. «Чисхольм!» Это тихий окрик, раздавшийся совсем рядом со мной, напугал меня до полусмерти. Я медленно повернулся, как человек, ожидающий встречи с привидением. Из глубокой тени деревьев ко мне двинулся высокий силуэт доктора Пирелли. «Чисхольм!» «Да». «Подойдите, что вы здесь делаете?» Из окна квартиры по-прежнему доносился громкий джазовый ритм. Я совсем не слышал из-за этого шума слов доктора. Страх сковал меня. Пирелли взял меня за руку. «Скоро приедет этот Беллини», — сказал он озабоченным голосом. «Идите в тень, чтобы вас он не заметил». Я повиновался доктору, как ребенок. «Зачем вы пришли сюда?» — спросил он. Как глупо с моей стороны было считать, что все будет развиваться соответственно моим желаниям и плану. Сеньора Фончини просила починить ее машину. «Я хотел сказать ей, что, к сожалению, не могу этого сделать», — хрипло сказал я. «Вы ее видели?» «Нет, дверь заперта. Она, очевидно, не слышала стука». «Это хорошо. А я уж испугался, что вы насторожили ее. Вам известно, что она замышляет преступление?» «Замышляет преступление?» — повторил я. «Что вы имеете в виду?» «Лаура и Беллини хотели сегодня ночью убить Валерию. Он уже на своем пути сюда», — сказал Пирелли. «А я расставил им ловушку. За этим делом наблюдает полиция». Я промолчал, но сердце мое оборвалось. «Эта чертова баба сумасшедшая», — продолжал доктор. «Я никогда ей не доверял. Трудно поверить, но именно она виновата в катастрофе, происшедшей с Бруно. Она испортила тормоза в его машине. Разумеется, она рассчитывает на деньги. А теперь ей удалось уговорить Беллини, чтобы он сегодня убил Валерию. Позже она собиралась убить и Бруно. Она планировала так ловко, что подозрение в убийстве Валерии должно было пасть на вас. Это просто чудовище». «Откуда вам это все известно?» — с трудом выдавил я. Лаура не могла противиться искушению и открыла свой план Бруно. Конечно, она не чувствовала никакой неуверенности, зная, что он не сможет заговорить. Но пережитый шок и страх за Валерию вернули ему речь. «Я уже говорил вам раньше, что Бруно при определенных обстоятельствах сможет опять заговорить. Так оно и произошло. Узнав о готовящемся убийстве, я смог предпринять кое-какие шаги, направленные против этих планов и их исполнителей.